Глава шестая. Разговор с капитаном заставил Аню задуматься о дальнейшей судьбе. Имеет ли она право молчать в нынешних условиях? Или надо все же выдать Ариту и ее эксперимент? Если сейчас дать согласие на брак, то не будет ли потом он считаться незаконным? Будь Анна менее честной девушкой, ее бы этот вопрос вообще не волновал. Пережить волнительные приключения, выйти замуж за императора, а потом вернуться спокойно в свое время, вот так бы поступила какая-нибудь другая попаданка на ее месте. Но все это означало подставить саму Ариту и ее отца, как выяснилось, тоже императора. Как у них тут все сложно. Вот так живешь себе, представляешь, что в будущем все эти условности будут убраны, никаких правителей, сплошная демократия, а оказывается, что космос поделен на владения, и у каждого такого владения свой царь, ну или император. Сидя в своих апартаментах, девушка то так, то эдак прокручивала возможные варианты, и ни один из них ей не нравился. Первый – рассказать правду. Где гарантия, что ей поверят, это раз. И помогут ли, это два. Ведь удобнее будет как раз заключить этот брак и не позволить девушке вернуться к себе домой. Второй вариант – не рассказывать, все же заключить брак и потом уже вернуться на землю и обменяться с Аритой. Это было бы с точки зрения вреда для Ани самым правильным. Но совесть не позволяла поступить таким образом. А других вариантов не имелось. Почему принцесса Дюран отказалась выполнять соглашение? Было ли оно вообще? И зачем оно заключено, если оно было? Неужели здесь совершаются династические браки? В будущем? Ужас какой-то. Махровый шовинизм какой-то, где женщина всего лишь разменная монета в руках власти. Все, за что боролись Клара Цеткин и Роза Люксембург, получается, было впустую. Промявшись больше часа и так и не придя к какому-нибудь решению, Аня поняла, что у нее от этих раздумий началась головная боль. В тот момент, когда она собиралась пойти в душ и попытаться хоть так избавиться от этой боли, Марта сухим тоном сообщила. «Капитан ожидает вас к ужину, госпожа Дюран». «Ужин?» Только сейчас девушка внезапно поняла, что за всеми этими переживаниями позабыла про еду. В своем родном теле такого бы точно не случилось. Оно хотело питаться регулярно и даже порой избыточно. В Аритином же как-то особо и не вспоминалось про еду. «Здесь есть столовая?» поинтересовалась в ответ, глядя задумчиво на свое отражение в зеркале. После случившихся событий вид был, мягко сказать, не особо хорош. Какие-то пятна на майке, мятые брюки, спутанные волосы, еле собранные в косу, которая без резинки постоянно расплеталась. И вот так идти на ужин? Хотя, собственно, о чем волноваться, если не ее вина, что приходится выглядеть как бомж. Сами похитили, сами не предоставили одежду сменную и не позаботились об удобстве пленницы. Плеснув пригоршню воды в лицо и немного освежившись, Аня украдкой понюхала подмышку, ну, мало ли вдруг пахнут. Но нет, никакого неприятного запаха не имелось. А потому она немедля вышла в коридор и завертела головой, размышляя, в какую сторону направиться. «Следуйте за синей линией, госпожа». Марта вновь оказалась тут как тут. Ну что ж, уже можно даже привыкнуть к этому. Аня пожала плечами и спокойно последовала в указанном направлении. В этот раз она не спешила, разглядывая широкий коридор, людей, идущих навстречу в синей форме со значками-молниями на груди. Они в ответ тоже смотрели на нее, но никто особенно не удивлялся или просто были настолько вышкалены, что держали эмоции под замком. Надо сказать, что Анна была разочарована. Не так она себе представляла космический корабль. Была уверена, что это такое технологическое чудо со всякими там светящимися экранами и кнопками. А оказалось все каким-то серым и простым. Может, все сокровенное спрятано в другом месте? Пол корабля был выполнен из какого-то странного материала, который скрадывал шаги и будто слегка пружинил, словно ковер. Стены светились, округляясь к потолку, вдоль которого шли какие-то трубы или воздушные каналы. Аня не очень в этом разбиралась. Она просто шла обычным шагом, размышляя по дороге о том, почему ее угораздило попасть в эту нелепую ситуацию. И как же все-таки из нее выпутаться с наименьшими потерями для всех? Слова «честь» и «совесть» были не пустым звуком для нее. Подвести Ариту, которая доверилась ей, было невозможно. Значит, надо молчать до последнего и попытаться каким-то образом попасть на землю до заключения брака. Может, подвернется шанс? Жаль, что Асиет нет рядом. Она бы точно подсказала, как быть. Может, она уже связалась с кем нужно, и Аню вскоре освободят? Все эти мысли бесконечно в течение дня крутились в голове девушки и сейчас не желали отступать. Она думала, что если вдруг окажется в каком-то необычном месте, то отринет все проблемы и беспокойства и будет наслаждаться. Но сейчас этого не получалось. Необычное место есть, но никакого наслаждения и в помине не имеется. Наоборот, только тяжесть и мучения. «Каюта капитана, госпожа», — известила Марта. «Прошу». Двери разъехались в разные стороны, приглашая войти. Аня замешкалась на пару секунд, но потом все же перешагнула порог и остановилась, увидев вышедшего навстречу ей Станислава. Тот был сейчас не в своей форме капитана, а в обычной серо-голубой рубашке простого покроя с двумя расстегнутыми пуговицами у ворота, сквозь которой виднелась загорелая кожа шеи, а также в брюках и туфлях, вполне привычного земного вида. «Ну да, классика неизменна», — усмехнулась про себя Аня. «Добрый вечер?» — неуверенно произнесла она с вопросительным тоном. «Добрый вечер», — улыбнулся в ответ мужчина, отчего на лице вновь появились ямочки уже с двух сторон, а вокруг глаз расползлись лучики морщинок. «Сколько же ему лет?» «Явно больше 30. Прошу к столу», — приглашающий махнул он рукой куда-то вглубь помещения. «Счел, что вам необходимо как-то снять стресс, который вы испытываете по моей вине». «Да уж», — проворчала девушка, оглядываясь. Здесь было устроено все иначе, чем в ее каюте. Спартанская обстановка, никаких украшений, кроме панорамного окна, возле которого сейчас расположился накрытый белой скатертью стол с сервированным на нем ужином. Капитан помог Ане усесться на стул и устроился напротив. «У нас здесь по-простому», — отметил он. «Нет официантов и прочего обслуживающего персонала, потому сегодня эта функция возлежит на мне. Вина?» Увидев кивок, мужчина разлил по бокалам рубиново-красный напиток и указал на стол. «Попробуйте все. Хотя мы и не на военном крейсере, но повар здесь великолепный. Можно почувствовать себя императором». Это явно была шутка, и Аня позволила себе улыбнуться в ответ, кинув взгляд на то, что было предложено к ужину. Здесь имелось мясо в виде отбивной, политой красным соусом, уложенной на листья салата. Блюдо с тонко нарезанным языком, в изящной соуснице, что-то похожее на горчицу, и салат из овощей с маслинами. «Без изысков, конечно, но, надеюсь, вам все понравится», — накладывая на ее тарелку щедрую порцию еды, заметил капитан. Аня молча кивнула, беря в руку бокал и пробуя на вкус вино. В своем мире она редко могла себе позволить алкоголь, поэтому совершенно не разбиралась в нем. Знала, что сухое – это кислое, а сладкое – это сладкое, и все. Любила, конечно, послаще, но сейчас удивленно приподняла брови. Терпкости, которая всегда имелась в винах, не обнаружила. «Вино с виноградников Карапитуса», – заметил ее удивление Станислав. «Это планета на окраине нашей империи, аграрная, с подходящим для земледелия и растениеводства климатом. Там производятся лучшие вина империи, которые идут на экспорт. Как и это. Великолепный вкус, не стесняйтесь». Анна взяла в руки вилку и нож, аккуратно нарезала отбивную на кусочки и отправила один в рот, с удивлением отмечая, что мясо не жесткое, вкус весьма необычен, не похож ни на один из видов мяса с земли. Что же это такое? Но спрашивать постеснялась, боясь раскрыть свое невежество. Она молча жевала, изредка поглядывая в панорамное окно, за которым клубилась тьма. «В гиперпространстве не видно звезд», — заметил ее взгляды Стас. «Когда выйдем в обычный космос, начнется торможение корабля, и тогда вы сможете насладиться прекрасным видом. В вашей каюте тоже панорамное окно, и обычно гости любят проводить время возле него». «Я гостья?» — с горькой усмешкой вскинула голову девушка. «Гостья?» медленно отозвался капитан. «Конечно, вам не могло понравиться то, каким способом вы попали на корабль, и я понимаю вас. Но мы постарались сделать все с минимальным ущербом для вас и вашей помощницы. К сожалению, взять ее с собой мы не могли. Нам нужно, чтобы ваш отец узнал о том, что вы следуете исполнять свой долг». «Долг?» — вскинула брови Аня. «Кому я успела так задолжать?» И тут же помахала ладонью перед лицом. «Не надо только мне опять про соглашение. Ничего не знаю о них». Станислав стиснул зубы и резко вздохнул. «Давайте не будем об этом», — твердо сказал он. «Вы — дочь императора, наследница, и обсуждать эти вещи должны на вашем высоком уровне, а не с простым капитаном военного крейсера, который всего лишь исполняет приказ». Аня откинулась на спинку стула и молча смотрела на мужчину. «Хорош. Вряд ли такой обратил бы внимание на нее в ее мире. Кому интересны серые мыши? Тем более красавчикам вроде него. Правильные черты лица, которые преображались с улыбкой, от которой сердце, неискушенное в отношениях между полами девушкой, билось быстрее. Подтянутая фигура, красивые руки с длинными пальцами и аккуратными ногтями. Не слащавый, без всякой манерности. Именно такой, каким бы Аня могла восхищаться в любом своем образе. И недоступный, к великому сожалению». «Вы так загадочно смотрите на меня», — прокомментировал ее взгляд капитан, — «будто размышляете о способах убийства». «Возможно», — отозвалась Аня. «Меня останавливает только одно». «И что же?» — усмехнулся он, кладя в рот кусочек мяса и тщательно пережевывая его. «Труп ваш спрятать негде», — невинно отозвалась девушка. «Лопату я с собой не успела прихватить». Станислав закашлялся, отпил вина и покосился на нее. «Серьезно?» — спросил он, вытирая губы салфеткой. «А где же вы собрались закапывать мой труп? На корабле нет таких мест». «Тогда бы пришлось придумать другой способ от вас избавиться», — тоже усмехнулась Аня, отпивая вино. Она ударила в голову, отодвинув тревогу куда-то на задний план, и сейчас хотелось только флиртовать и как можно дольше общаться с этим человеком. «Расскажите мне о корабле», — попросила она. «Почему вы стали капитаном?» «Мой отец был адмиралом космического флота», — ответил Станислав. «С самого детства я много времени проводил с ним. Был как маленький хвостик. И когда после школы пришла пора выбирать, кем же мне быть, никакого иного решения я принять не смог. Поступил в военно-космическую академию, отучился 8 лет. Затем работал на внешних рубежах, на малом крейсере вторым помощником, после чего был повышен до капитана. «Хотите стать, как ваш отец? Адмиралом?» «Кто знает», — отозвался Стас. «Назад пути ведь нет». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась девушка. «Если вы передумаете, то у вас не будет возможности избрать другую профессию?» «Конечно нет», — удивленно вздернул брови мужчина. «Я думал, вы в курсе, что по окончании академии нам вживляется нейрошунт, который программируется на определенный биокорабль. Чем дольше я капитан, тем прочнее связь с ним. Марта была создана именно для меня. И я не уверен, захочу ли повышение вообще. Намного приятнее путешествовать по космосу, чем быть привязанным к флоту. Тем более, что придется перепрограммировать шунт. А я не готов к этому». «Марта – биокорабль?» Аня не могла поверить в это. В голове у Станислава какой-то прибор, благодаря которому он управляет этой махиной? Они тут все чертовы экспериментаторы. А Рита лезет в обмен сознаниями с другими людьми. Студентам вживляют какие-то шунты для связи с кораблем. Какие еще сюрпризы таит этот мир? Нет, все меньше и меньше хочется оставаться здесь. Как-то тут слишком инновационно. Лучше старая добрая Земля с ее привычными вещами. «То есть вы хотите сказать, что можете управлять кораблем силой мысли?» — удивленно переспросила девушка, подавшись вперед и с интересом уставившись на мужчину. Тот моргнул и как-то странно покосился на нее. «Это ж общеизвестный факт», — ответил спустя пару секунд. «Неужели вы не знали о нем? Во всех империях Вселенной существуют биокорабли и капитаны, которые привязываются к ним. Уже нет вообще обычных кораблей, управлять которыми в разы сложнее. Мысли-связь с Мартой прочна и не требует внешних указаний. Корабль, как моя рука или нога, я управляю им, словно он мое тело. Это удивительно, заметила Аня. Я правда не знала этого, как-то не интересовалась раньше. Вы ж знаете, я занимаюсь наукой, мне вообще не до современных технологий в области космоса. Наукой? Переспросил Стас. И в какой же области? Я раньше, признаться, не интересовался вашей персоной. Мне был дан приказ, агенты нашли вас, передали координаты, я вылетел за вами. Да, я знал о вашем существовании, но никогда представить не мог, что придется вот так встретиться. Историей, ответила девушка. Изучаю древности и далека от современных открытий. Пожалуй, эта версия позволяет ей создать образ некой засевшей в дремучих временах экзальтированной дамочки, которая может задавать вопросы о современности без разоблачения. Я и дома, знаете, не особо интересовалась достижениями. Например, мне непонятно, как мы сейчас, находясь в невесомости, можем сидеть за столом. Капитан вздернул брови и с недоверием посмотрел на нее. «Вы серьезно?» — воскликнул он, качнув головой. «Что ж за история такая, которой вы увлечены настолько, что не знаете простых вещей?» «Хорошо, я отвечу. Наш корабль не находится в неподвижном состоянии. Он летит вперед и вращается вокруг своей оси. За счет центробежной силы и гравитрона создается ощущение привычной гравитации. Если корабль перестанет вращаться, мы не сможем сидеть за столом. Будем парить в пространстве. На планетах, разумеется, тоже разная сила притяжения, и она уравновешивается также гравитронами, чтобы люди не испытывали неудобств. А как же местное население? Или эти гравитроны встроены в скафандры? Капитан закатил глаза и вздохнул. Потом посмотрел на Аню. «Вы не притворяетесь?» — уточнил он на всякий случай, а затем продолжил. «Вы же носите браслет? Покажите руку». Аня подняла вверх правую руку, на которой были, как она думала, часы. Застежки она не нашла, а когда спросила о Сиет, та просто сказала, что это часы, которые можно не снимать никогда. Они не доставляли неудобств, потому девушка даже забыла о них. «В него встроен гравитрон», — хмуро пояснил Станислав. Ему казалось странным, что дочь императора не имеет понятия о таких элементарных вещах. Это было очень подозрительно. Что за эксперименты проводит в своей лаборатории эта странная девушка? «Расскажите мне о вашем императоре», — внезапно сменила тему Аня. Она поняла, что ступила на скользкий путь, может выдать себя, и решила, что больше не будет спрашивать обо всяких технических вещах. Конечно, истинная Дюран должна знать об этом. «Что рассказать?» — все еще хмурясь переспросил капитан. «Не думаю, что это то, о чем следует говорить за ужином. Я не имею привычки сплетничать, а все факты о нем и без того известны всем, и вам в том числе. Думаю, о личном лучше узнавать у него самого». «Ну что ж», — Аня вздохнула, — «тогда предложите тему для разговора. Здесь есть кинотеатр, можем посетить его». «Кино?» — заинтересовалась девушка. «Что ж, давайте сходим, это было бы интересно». «Давно не была в кино», —